Глава 13. Сидельцы. Вкусный кофе много пить нельзя. Он станет невкусным. И хорошо, что так. Если не ограничивать себя из-за вкуса, упиться можно до блевоты. То же самое с алкоголем. Но большинство этого не понимает. На середине третьей чашки, то есть первой после моего возвращения, стало как-то не по себе. Я распрощался с Вадимом и направился на заседание клуба анонимных писателей, как прозвал его про себя, потому что анонимные алкоголики. И посмеялся. Две шутки про алкоголизм. Нажраться, что ли? Глядя под ноги, чтобы не споткнуться, почти машинально поднимал голову на перекрестках, чтобы понять, туда ли я иду. И в итоге за 1:20 пешком добрался до какого-то странного офисного здания, которое пряталось в глубинах многоэтажной жилой застройки. В нормальных условиях я бы в такие дебри и не забрался бы. «Пожалуй», — подумал я, глядя на 3 этажа чистого стекла, — «в нормальных условиях никто бы не стал строить ничего подобного в этом месте». Оттого облик здания, которое было похоже на самый простой куб, без единой буквы и вывески, казался мне футуристичным и бесполезным. То же самое можно было сказать и о территории рядом. Только парковка, преступно маленькая, даже тесная, всего-то на 7 машин. Я поозирался по сторонам. Ни Безила, ни людей вовсе. Зато парковка забита полностью. Интересно, это все владельцы местного бизнеса? Съемщики офисов или писатели? МК от BMW, GLC, пара Infinity, Прадик. То, что это писатели, я бы в жизни не поверил. Ну, какой-нибудь Лукьяненко хотя бы, не меньше. Или Донцова. Да. Донцова на Прадике. Или я просто не туда попал. Я еще раз посмотрел на адрес на визитке, потом на стеклянный куб. Там даже таблички с адресом не было. Как понять, там я или нет? «Простите!» Пассажирская дверь М-ки хлопнула так, что аж стекла звякнули. «А где классический ор водителя в таком случае?» «Простите, а вы...» Длинноногая девица с каштановыми волосами до плеч размахивала визиткой того же формата и цвета, что и у меня. «Вы не знаете, я сюда попала?» «Вы точно попали!» Воскликнул я в ответ, продолжая всматриваться на водительское место М-ки. «Может, она убила водителя?» Другой причины не реагировать на такой бах дверью я попросту не знаю. «А вот куда? К сожалению, и сам не знаю», ответил я, теперь взявшись смотреть на девушку. Раз водитель Бэхи не проявлял себя, то и это уже не его территория. А посмотреть было на что. Ростом чуть ниже меня, вьющиеся волосы, джинсы, футболка, кеды. Смотрел я, по правде говоря, снизу вверх, так что складки на футболке в районе груди заметил не сразу. Да и черты лица... весьма миловидные, тоже бросились мне в глаза в последний момент. «Надеюсь, вы не из тех якобы галантных писак, которые начинают расшаркиваться перед девушкой, едва сочтут ее красоту достойной этого», выдала она тираду, не доходя до меня буквально пары шагов. «Ни разу!» – выпалил я и почему-то покрутил в руках визитку. «Вы ведь были у Михаила?» Она продолжила расспрашивать меня, точно хотела сразу же все выяснить. «Или вы как-то иначе попали на эту встречу?» Она вдруг сделалась подозрительной, прищурилась, а потом притворно расслабилась. «Ничего, что я так насела?» Я хмыкнул, про себя усмехнувшись двусмысленности шутки. И кажется, эту самую двусмысленность только что и имели в виду эти нахальные серые глаза. Они же намекали, что каштановый цвет волос явно не родной. Только бы причина морщин на футболке чуть ниже плеч была натуральной. Только рад буду поболтать», – ответил я, невероятным усилием заставляя себя смотреть на что-то еще, кроме футболки. «Не ожидал, что вы тоже писателем окажетесь». «Можно на «ты»?» Она переломила визитку меж пальцев. «Так, может...» Я посмотрел на время, которое светилось на экране смартфона. «Пойдем уже? Осталось 10 минут». «Да, с радостью. Устала ждать?» – ответила девушка. «Карина!» – громко добавила она и протянула руку. Я взял ее пальцы, сперва намереваясь по привычке мягко пожать, как это любили делать современные девушки, но стиснул чуть сильнее. «О!» – воскликнула она. «Необычно! Идем!» И почему-то она пошла впереди меня, позволив вдоволь полюбоваться тем, что обычно так идеально обтягивают джинсы. Пуская слюни и мысленно раздевая Карину, я шел за ней, потеряв прежнюю цель. И если бы она была не такой огромной, как трехэтажный стеклянный куб, то, наверное, я бы прошел дальше, вплоть до самой окраины города. «Расскажешь, как ты сюда попал?» Энергично распахнув дверь, спросила меня Карина. «Что за проблемы привели тебя?» «Да нет у меня проблем». «Ах, отрицание». «Серьезно?» «Это очень по-мужски, но...» С нотками разочарования произнесла она. «Реветь в рубашку не собирался», — ответил я. «Как и заниматься психологией». «Серов вообще молодец», — внезапно сменила тему девушка. «Он такие слои проблем во мне вскрыл». В отличие от предыдущей темы, эту можно было поддержать. Хотя бы по одной простой причине. «Мне будет где переночевать», если в нужный момент свести наш диалог в нужное русло. «Он большой талант», — поддакнул я. «А вот это было уже неожиданно. Далеко не каждый человек, и уж тем более мужчина, способен признать то, что другой лучше». «Никогда не любил соревноваться». «Минус, конечно», — задумчиво произнесла Карина, поднимаясь по лестнице на третий этаж. «Но если посмотреть, кто тут еще приехал...» «Да...» «И что это значит?» «Ну, крузак? Серьезно? А вот сразу же видно, что у человека не было адекватной мечты. Только понты. Или же вовсе все было куплено на чужие деньги. Например, мужа или любовника. Надо же всяким домохозяйкам чем-то заниматься». «Заводить нового любовника», – пошутил я. «А ты, похоже, не из нашего круга», – хихикнула Карина. «Всякие договоры. Гульнул, поймали. Прощай, хорошая жизнь. Удобно, между прочим. А ты женат?» «Нет», – ответил я. «Надеюсь, ничего такого, что я задаю такие личные вопросы?» «Мне в жизни попадались и более настырные люди», — ответил я, понимая, что такая встреча наименее фантастичная из всех трех, что случились за последние 48 часов. «Не буду считать это оскорблением, но если ты не хочешь со мной разговаривать», — обиженно протянула Карина, хотя по ее тону было понятно, что вовсе она не обиделась. «Манипуляторша!» Я не стал скрывать явное. «Не исключено», — бодро ответила девушка и продолжила, как ни в чем не бывало, трещать дальше. «Ой, мы, кажется, уже пришли». Она ткнула пальцем в единственную дверь на площадке. «Здесь должно быть довольно светло. Люблю, когда...» Дальше я ее уже не слушал. Но помещение действительно было светлым и совсем не походило на какой-то киношный зал для встреч анонимных алка, кого бы то ни было. «Андрей?» – удивленно воскликнул Серов, как будто бы не давал мне несколько часов назад визитку, чтобы я посетил это заседание. «Честно признаюсь, что не ждал вас. Карина? Снова вовремя?» Психолог загораживал собой поставленные вокруг стулья. Круг был небольшим, и стоило Серову отойти в сторону, как я увидел четверых. Два стула были свободны. Еще одна девушка, немного задрот на вид. Почти такой же парень сидел рядом. Напротив них оказались мужчина в возрасте слегка за 50. Возраст еще одного невозможно было определить. Он уткнулся в телефон, держа его почти у самого носа, а длинные волосы закрывали его лицо. «Все те же, все там же», — удовлетворенно проговорила Карина. «Сидельцы!» С этими словами она ловко втиснулась в круг, села. Причем мое место осталось напротив. «А вы разве не с нами будете?» С легким испугом спросил я Серова. «Нет-нет, мое место чуть в стороне, но вы сможете слышать меня», — блаженным тоном выдал психолог. «А вы садитесь, садитесь. У вас отличное место. Через минуту начнем тренинг».